Братья и сестры, я думаю, что все мы понимаем, что это серьезный вопрос и даже проблемный вопрос, скажу. Если бы я сейчас спросил кого, кто никогда не ссорился, ни в семье, ни, ну, в общем, ни с кем из людей, мне кажется, что, ну, никого не нашлось бы, да? И я тоже среди таковых. Знаете, братья и сестры, когда иногда говорят, там, братья, что я с женой своей не ссорился, вот сколько живу, не ссорился, да? Один брат справедливо заметил, да, он забыл, говорит, забыл просто. Ну, если даже и видимый такой словесной баталии не происходило, а если бы так вот раскрыть бы и посмотреть, что там внутри, а что там внутри происходит. А это также грех. Также грех, когда вот, знаете, внутри кипит, все клокочет. Это просто нету силы и нет у нас возможности вот так вот потом выплеснуть или же все это осуществить вот, практически. А вот внутри у нас горит, горит, а потом, знаете, такое последствие оно оставляет в себе. Есть такое выражение в книге притчи, 17 глава. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Жестокий ангел будет послан против него. И также вот в 77-м псалме там сказано, что Господь в иных случаях народу израильскому посылал злых ангелов навстречу. Почему? Он видел их неправоту сердца, он видел их отношения между собою, он видел, что они не всем сердцем принадлежат Богу. Ведь он их избрал как удел свой, чтобы явить через них свои совершенства. И мы, народ особенный, написано, особенный, цари, священники, чтобы возвещать чего совершенство, призвавшего нас из тьмы на свет, свет. Братья и сестры, я так вот иногда, ну, вернее, не иногда, сегодня так раздумал, думаю, вот с чего начать эту беседу такой, чтобы, ну, все-таки, ну, как-то вот коснулось сердце, чтобы не только сердце коснулось, воли коснулось человека. Знаете, не так вот, не хотел бы ранить чью-то совесть, а вот, ну, возбудить или раздражить эту волю человека, чтобы все-таки как-то, ну, принято было решение, ну, буду ходить вот этим путем, буду ходить путем. Ну, такие практические, ну, как бы, такие примеры. Одной сестре говорю, я поставлю ваш вопрос на членское собрание. Глубокая старица. Вот что-то мерещится ей, что-то видит. И с такой, знаете, твердостью убеждает, что вы не видите, вы грех делаете, вы отказываетесь то, что это, ну, действительно так. Ну, а тут одного, второго, третьего, вы что-нибудь видите? Нет, ничего не видно. А она вот видит. Она видит. Почему? Знаете, ну, можно на этот счет там, на медицину, еще на что-то свалить там. Но вопрос-то не в этом. Ну, видит, да и пусть видит. Ночь не поспишь, вторую не поспишь, не только там каких-то мошек будешь видеть, а там и змеи, там еще что-то. То беспокоит такое упрямство. Вот так и все. На членское отлучайте. Непослушание, неповиновение Господу, не друг другу, а ведь Слово Божие говорит, исполняйтесь Духом Святым, воспевая, хваля Бога, повинуясь друг другу в страхе Господнем. Ну ладно, со старицами там, старцами. Был на молодежном в этом во вторник. Вот так вот, вот, ну, до конца не дошли, вот это одной шеренгой сели. А здесь свободно, тут лавочки стоят. Говорю, братья и сестры, дорогая молодежь, пересядьте, пожалуйста, в задние ряды. Я вас очень прошу, пересядьте сюда, вот на эти лавочки. Молчат, невозмутимо молчат. И никто не пошевельнулся. Вы знаете, сколько раз я их просил? Четыре раза. Четыре раза. Говорю, пожалуйста, пересядьте сюда. Я вас прошу, я не начну, пока вы не пересядете. Сидят спокойно. Так или не так? Потом чуть-чуть уже я говорю, ну я же еще вас прошу. И четыре раза. Наконец они так уселись. Братья и сестры, общий такой вот сегодня норма, или же сказать не норма, наоборот, искажение действительности, непослушание ни друг другу, ни Слову Божию, никакому авторитету не слушаться. Там же вопрос первого послушания тоже как-то даже и нереально. И в отношении детей, в отношении молодежи, в отношении нашего друг к другу. Вот Слово Господне, которое говорит ясно, определенно. Вот сегодняшняя тема, это очень она важна. Чем? Даже тема вот нашего молитвы сегодня подготовиться к встрече с Господом. Никто не увидит Господа без Слова Божия, святости и мира. А мира, то есть святости не может быть без мира. Не может быть такое. Так, чтобы имел святость, это, наверное, больше как ханжество, что ли. А вот ты с кем-то был не в мире, или даже со многими не в мире. Не может быть такого, братья и сестры. Поэтому это одно и то же, можно сказать. Святость, значит, мир между собою. Ну, что еще хотелось бы отметить? Вот брат говорил там о зависти, откуда она там происходит, это, как Вера Кушнер говорит, глаза у нее такие зеленые, такие неприятные, такие не карие, не такие, не голубые, зеленые такие глаза, противные такие. Вот это его, этой зависть, откуда она происходит? Ну, очень просто, братья и сестры. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Любовь не завидует. Отсутствие любви, недостаток любви. Нужно достигать любви, нужно стремиться к этому, чтобы любить. Братья и сестры, что такое любовь в понятии вот, ну, вот в евангельском, наше друг к другу? Есть любовь между мужем и женой, брат отметил, да, это семья. Кстати, брачный союз, он состоит на двух основах. Это любовь и дружба. Любовь и дружба. И вы помните, там, кажется, «Песня песней», 5 глава, 16 стих, там такое слово. «Вот кто он, возлюбленный мой». И там сказано «и друг мой». Значит, вот если между мужем и женой дружбы, если они вот муж и жена, а друг и подруга где-то на стороне, где-то они разделяют самые сокровенные желания, там, то есть разговоры, там, а вот с мужем и женой у них нету такого единения, как вот с подругой и с другом. Это, братья и сестры, трагический брак. Если он, может быть, и дотерпит, я видел так вот старцев глубоких, где-то там уже за 50, за 60 лет даже прожили, а вот здесь вот ссоры и неприятности, скандалы, казалось бы, ну что вы еще делить-то собираетесь? Да вам уже только вот готовиться в вечности, вот и друг друга как-то поддерживать немножко. А вот они и продолжают так, как и в начале, может быть, так, как и в течение всей жизни ссоры. А Господь не хочет. Может быть, и по той причине, что уже давно этот ангел злой противодействует и вместе с ними сожительствует, то есть понятие такого, что вместе с ними разделяет общение, и вот все время заводит, заводит. Любая мелочь, любая, значит, не туда поставил, не туда положил, не так прошел, не так посмотрел. И уже все, лукавые подозрения и прочее, прочее, там все эти вот производные. Братья и сестры, к этому ли призвал нас Господь? Вы извините за нашу косноязычность, но проблема очень серьезная и в нашей церкви. Потому что мы знаем, что некоторые и огорчения имеют, и даже очень больше, чем огорчения, и отсутствие мира, и как бы хотелось бы, чтобы все-таки этого не было. Ну, хорошо. Значит, братья и сестры, в римлянам, то есть не римлянам, а книга пророка Исаия, 59 глава, здесь вот такое интересное место. И вот об этом я хочу немного коснуться сегодня. Значит, 59 глава, 7 и 8 стих. «Ноги их бегут ко злу, и дни спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их, пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Пути мира не знают. У мира есть свои пути, определенные пути, особенности этого состояния, и поэтому, братья и сестры, их надо нам знать, нам надо их знать. Знаете, вот здесь вот выше в этой же главе вначале говорится, вот рука Господа не сократилась, в первой стихе, не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от нас, дабы не слышать. Братья и сестры, мир, он имеет своего Бога. Ну, конечно же, мы понимаем, Бог мира. Он и Бог и творение, потому что мир, сотворенный Богом, это видимый мир. Он есть и Бог мира, и покоя, и устройства, и порядка. Он таковой есть. И поэтому, если в жизни кого-то вот так вот постоянно происходят вот такие вот, вот срывы, вот так вот, что нарушения, что не имеет этого мира, это значит ясно и понятно, что нет взаимоотношения близкого, правильного с Богом. Если вы понимаете, что это несчастье, что это горе вашей жизни, если вы понимаете, что дальше невозможно жить без этого, нужно что-то радикально изменить. Братья и сестры, Слово Божие говорит, нужно проверить себя, нужно поразмыслить над своим путем, исправить свои пути и наладить взаимоотношения с Богом. Ведь смотрите, как вот сказано, вот мы говорили о том, чтобы непослушание вот, детей, подростков, там, молодежи, да и нас самих, старичков, так уже скажу прямо, тоже бывают такие своевольные, такие упрямые, никак не могут согласиться. Вот недаром Господь Петру предрек и конец его, и образ его последних дней. Куда хотел, туда и ходил. А когда состаришься, поведут тебя, куда не захочешь. Тут уже брат, сестра, старайся как-то и уже и смирить себя, свою гордыню. Глазами ты много что сделал бы, и у тебя еще и планы какие-то есть, но нужно смириться, нужно согласиться, может быть, вот с теми, которые тебе предлагают, а те, которые о тебе заботятся. Братья и сестры, вот смотрите, что сказано в послании Римлянам 15 главе. 15 глава, 13 стих. Вот такое слово. И мы должны знать, что, кто дает мир, откуда он приходит, и даже каким образом. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. В вере. Дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Братья, откуда происходит вот у нас вот такие вот, ну, конфликты? Слово Божие говорит, послание Иакова, от вожделений, воюющих в членах наших. Мы вот испытываем эту, видим очевидно эту борьбу плоти и духа, и она очень сильная борьба, очень жестокая борьба. Мы наклоняли бы и желания наши наклоняем, хотим вот добра, как апостол Павел говорит, они получаются совершенно противоположные. И эта борьба, это, братья и сестры, ну, скажу, нормальное явление. В живом эта борьба происходит, в живом рожденном христианине эта борьба обязательно очевидна, видна. А если нет борьбы, значит, ты мертвый. Там плоть уже все овладела, ты только под властью плоти, под властью своей прежней греховной природы, она такая и есть, и поэтому там и борьбы не может быть. Когда борьба есть, это хорошо. Вот здесь, Слово Божие говорит, послание Галатам, нужно, чтобы мы вот больше, да, послание Римлянам, чтобы мы поступали по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти нашей, чтобы кормили больше вот дух наш. Помните такой распространенный пример? Один имел двух собак, черную и белую. И вот он устраивал такие вот битвы и всегда говорил, вот это победит. Ну, он не сразу, а знал, какая победит. Когда его спросили, а откуда, он говорит, да я больше кормлю там однажды черную, а на другой раз белую. И Кто сытый, тот и побеждает. Если ты пренебрегаешь Словом Господним, духовной пищей, собраниями, если у тебя наклонность вот таким чувственным наслаждением куда-то время пропроводить и себя показать, и других посмотреть, как говорится, то, друзья, дух твой будет слабеть. Обязательно будет слабеть. Духовное – это принадлежит собранию, это принадлежит молитве, чтению Слова Божьего, размышлению. Вот тогда укрепляется дух, тогда будет побеждать дух. Побеждать дух. Ну, у нас и, знаете, вот невольно, откуда они там, вот где-то внутри, вот там что-то холодеет, вот какой-то вот подступает и камень, и обиды, и огорчение, и огорчение. Я вот так смотрю, апостол Павел говорит такое интересное место, что видели во мне, что слышали, вот так поступайте, и Бог будет с вами. Очень убедительно, так сказать, он в его устах звучит. Потому что он о себе говорил так, подражайте мне, как я Христу подражаю. Подражайте мне. И знаете, вот в этих обидах у него принцип такой был. Это послание Коринфянам, второе послание, 12 глава, 10 стих. Он говорит, в обидах я что делаю? Благодушествую, наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Вот знаете, не выплескиваю там вот эти все брызги, такие вот неприятности, слов нехороших, таких обидчивых, слов без благодати, а наслаждаюсь. А вот как это сделать, братья и сестры, как это сделать? Я сам нуждаюсь в этом. Я сам нуждаюсь. Вот знаете, так вот, когда все хорошо, тогда, когда, как говорится, вот слова лести попадают на волну самовлюбленности, тогда вот, знаете, так вот что-то вот возвышается, приятно. Когда вот кто-то что-то не так, вот и уж если так не скажешь откровенно, но так подумаешь, обойду-ка я тебе стороною дальше и буду от тебя. Друзья, а Господь же ведь хочет, чтобы мы вот так вот все-таки научились принимать вот эти вот все переживания, даже напрасленные клеветы, наветы и прочее, принимать как вот, ну, допущенное Богом для нашего испытания. Почему иногда, знаете, все хорошо, все нормально, вдруг на горизонте появился неприятный человек, о, если бы не он, у нас все было бы нормально. А он послан Богом, чтобы испытать нас, чтобы и мы увидели, что в сердце нашем, что еще много есть гордости, тщеславия, самовлюбленности. Вот. И это вот хочет Господь, чтобы от этого всего мы избавились. Братья и сестры, есть множество обетований о том, чтобы мир Божий, даже вот такое сильное выражение, чтобы мир Божий господствовал, владычествовал в сердце нашем. Это послание Филиппийцам, 4 глава, 7 стих, послание Колоссянам, 3 глава. И это важно, друзья, чтобы вот этот мир господствовал в сердце нашем, чтобы вот так вот, знаете, есть такое выражение, кажется, в Исаии или в Иеремии, что и мир бы был бы твой, как река. Я иногда так сравнивал, вот лужи, вот когда бросишь камень в лужу, ну, сразу поднимается муть такая, долго она оседает, неприятно такая водичка становится. Хотя иногда так вот в луже такая чистая вода, когда успокоится. А когда камень, то... А вот когда в реку бросишь, глубокую реку, такое небольшое волнение, мути нету, и через некоторое время спокойно опять течение. Вот, ну, чтобы подобно, вот мир бы был твой, как река, чтобы невозмутимость была, ни обстоятельствами, ни огорчениями нас не касались бы, а так вот могли благословить и уста наши, сердца, близких наших, которые, может быть, против нас. Значит, откуда у нас вражды и распри? Послание Якова я уже повторял, что это из от вожделений наших. То есть мы, братья и сестры, наши члены тела, видимо, не приучены к добрым делам, нет напряжения, нет напруги, оттого они не устают, а наоборот, где-то себя проявляют в отрицательном отношении. Еще все-таки на эту сторону надо обратить внимание, вот в отношении ненависти. Знаете, в первом послании Иоанна, 2 глава, там написано в первых стихов, речь идет о том, как вот мы, анализ, познали ли мы Бога. Кто познал Бога, тот исполняет заповеди. А в отношении любви, любовь к ближнему, любовь друг к другу, это значит, это любовь к Богу нашему. А кто ненавидит брата своего, написано, тот человек-убийца. Никакой человек-убийца не наследует жизни вечной. Не наследует. Наверное, таковым Господь и не прощает. Не прощает. Ну, тем более, Слово Божие-то обязывает нас прощать. Написано, как вы прощаете, так и вам будет прощено. А если мы не прощаем, ненавидим брата своего, значит, нам не прощено, братья и сестры. Не прощены, может быть, многие и многие грехи. Так мы остаемся с этим багажом. Знаете, вот здесь вот еще одно интересное место. Да, вот, наверное, я сейчас, уже время у нас идет, так перейду к истории одной семьи. И очень важно, это взаимоотношения между мужем и женою. Я нахожу это как вот достойный такой пример. Хотя эта семья жила в Ветхом Завете. Это первая книга царств. Значит, первая глава. Ну, наверное, вы догадываетесь, о ком речь. Это муж Елкана, жена Анна. Ну, мы не будем брать того в расчет, что у него было две жены. Тогда это дело позволительно было. К сожалению, Бог не оправдывает этого явления. То есть, не к сожалению, Бог не оправдывает это явление. Да, оно было, значит, по жестокосердию, по, можно сказать так вот, ну, по природе такой своевольный человек. И всегда эти браки, когда вот двойные там, они как раз вот здесь вот, у них много ущербности. И в этой семье тоже было. Но взаимоотношения Елканы и Анны, оно достойно нашего подражания. А именно в чем? Ну, первое, что я нахожу, братья и сестры, это в третьем стихе, первая книга царств, первая глава, написано: «Ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там был Илий, священник, и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господу. И ходил он, человек из города, в положенные дни». Он регулярен в этом был, что заповедно было Ветхим Заветом, что необходимо для служения Богу, он все это регулярно исполнял. Конечно, я не буду ждать ответа, но, знаете, а что еще он там делал? А зачем он еще туда ходил, в этот село? Жертвоприношение. Ну, при этом усматривалось, там они и вкушали эту пищу от этой принесенной жертвы. Но в другом месте ниже сказано так: «И он ходил, чтобы исполнять обеты свои». Обеты свои. Братья и сестры, мы однажды дали Господу обещание, обет, служить доброй совестью. Бог считается с этим, братья и сестры. Считается. Он омыл совесть нашу от мертвых дел. И знаете, Слово Божие говорит, для какой цели Он это сделал. Он это сделал для того, чтобы мы потом затем служили Ему. У Него намерение о каждом из нас, как об отдельном каждом члене Церкви, тела Его, который должен быть скреплен, взаимоскрепляющий связями со всеми другими членами, со всем телом, чтобы при заботе о других нам иметь назидание для самого себя. Братья и сестры, мы не сможем назидать себя, даже если мы, знаете, имеем огромную библиотеку. У нас и записи и электронные, и этих, знаете, бывает иногда слышишь человека, вот, ну, и чувствуешь, что у него только вот и вот это электронное все так вот. Вот он набрался этого всего, а вот жизни практической такого нету. Такого нету. А вот здесь вот Слово Божие говорит, чтобы имели эти взаимоскрепляющие связи. Смотрите, какое сильное выражение. Взаимно. То есть и я, и ты, и мы все имеем это между собой связи. Это, конечно, ну, аннулирует всякое понятие о раздоре, о всяком разделении, о всякой вот, ну, там, нарушении мира. Вот эти вот связи, их надо укреплять. В силу своего дарования, которое Господь каждому из нас дал, это дарование. Братья и сестры, это очень важно. Если вот такого практического не, богословия, можно так сказать, практического богословия не осуществляется в нашей жизни, мы остаемся пустыми, мы остаемся, знаете, до времени испытаний нашего, вроде бы видимый такой вид, такой внешний вид. Как только придет час испытаний, разлетится это, как истукан, который во дни Даниила, потому что разнородное все. Я помню, так вот это к слову сказать, вот братья рассказывали, что в дни 20-х годов, когда многие богословы говорили, что это золотое десятилетие, что так много было там пробуждения, так много было, вот оно и действительности, и рост большой, но когда наступили 30-е годы, испытания, то не осталось, можно сказать, камня на камне. А вот в дни Нерона и других императоров, когда сильнейшие гонения были, церковь возрастала, церковь умножалась, несмотря на смертельные такие гонения. Почему? Потому что вот это действовала любовь, взаимоскрепляющие связи. Это очень важно. Итак, он ходил туда, потому что там был центр религиозной жизни, там были собрания, там было место, о котором Господь говорил, вот одно место будет, я укажу вам, где, куда вам идти, где поклоняться Богу, где приносить жертвы. Только одно. Авраам имел другую цель. Каждый у своего куста, во своей возвышенности, горы там, дерево выбирал. Это метод язычников. Бог нас соединил в церковь свою. Вот таких вот, знаете, корявых, вот таких вот, знаете, ну я не говорю немощные, мы все немощные, неблагообразные. Может быть, знаете, иногда такой выкинешь или выкинешь сам-то. Ну уж, Господи Боже, как один брат говорит, обоими руками не обхватишь. То есть вот, ну, вроде бы и порядочное вот такое что-то вот делать. Нет. А Господь вот соединил нас, чтобы потом нас вот здесь вот и шлифовать, и друг через друга так вот смирять, чтобы мы покорялись Господу, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И это нужно вот здесь, вот Слово Божие, я уже указал это место, в вере, верой принять, Господи. Это вот по моему понятию, это у меня такая своя логика и вроде как здравомыслие, что это не так. А здесь Бог не об этом говорит. Он говорит, что по Слову моему должен поступать. Должен покоряться. Посмотрите вот на величину вот тех откровений, которые получил апостол Павел. Вот такое вот величайшее откровение, да? И вот так вот уничижил, так смирил себя. Если даже так вынужден он был, вот чтобы как бы так вот дерзновенно в церкви поступить, восстать против вот такого развращенности, как в послании к Коринфянам. А потом он говорит, он не меня огорчил. Если не сказать, больше вас огорчил. То есть вот так вот он мог и смириться, друзья, мог смириться, покориться. Вот. И в этих случаях, когда кто-то что-то предпочитается перед ним, это важно, братья и сестры, нам помнить об этом. Итак, он служил Господу. Я хочу повторить вывод конкретно сделать, может, не удалось мне. Без служения Богу ни о каком мире настоящем, подлинном не может быть. Разве только, может быть, знаете, как написано, мир лежит во зле, и сатана не трогает их. И сатана не трогает их. У детей Божьих искушения будут. Обязательно будут искушения, но нужно их выйти в них побеждающим. Второе, братья и сестры, здесь вот хочу обратить внимание в этой семье. Здесь вот пятый стих. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Часть особая. Ну, может быть, это в сравнении с этой финанной, но я хочу сказать так, когда в семье так правильные отношения, друзья, то здесь внимание, вот здесь Господь обострит наше друг к другу, где-то снизойти, где-то предупредить, где-то, ну, как написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Как-то вот был в одной семье, там 14 лет жили они уже. Ну и, как я уже говорю, пришлось мне их сочитывать опять. И вот мысль такая важная, друзья. Нам, мужу и жене, присвоено очень высокое звание. Звание. Вот когда на плечах звездочки, мы знаем, у военных это чин, это положение. Там, где 2-3 звездочки, да еще большие, тут уже уважение надо. У мужа тоже присвоено звание. У жены тоже звание есть. И кроме того, что мы говорим о любви, здесь нужно и уважение к этому званию. А какое? Муж и жена. Как Господь и сказал, и назвал. Муж и жена, и жена. И с этим надо считаться. Тем более еще Слово Божие говорит, что все-таки она, жена, сонаследница благодатной жизни, и я наследник Божий, обетование Его, и она сонаследница. И поэтому так вот и уважительно нужно относиться. И еще к тому, еще, братья и сестры, что за каждого из нас, и за жену мою, и за твою жену, и за твоего мужа была пролита кровь. Мне очень впечатлительный такой пример, когда один другому по телефону говорил, осуждая брата, говорит, он такой человек негодный, я за него бы базарный день 5 копеек не дал бы. А тот умудренный был брат и говорит, а что по-твоему, кровь Иисуса Христа 5 копеек стоит? Тот помолчал и говорит, прости, брат, не подумал я об этом. То есть за нас, за каждого из нас пролита была кровь. Поэтому вот если мы так будем рассматривать, друзья, друг друга, не только как вот подарок данный нам друг другу, а именно, что это драгоценный сосуд, который искупил Господь. И он, знаете, вот интересное выражение такое я прочитал в одной книге, что говорит, вот, ну, чтобы простить человека за всякий его грех, с этой проблемой справился только один Бог. Только один Бог. Братья и сестры, мы иногда думаем, на то и Бог, чтобы прощать, но это проблемный вопрос. Он же ведь не только любовь. Он еще и святость, и чтобы разрешить этот вопрос, вот нужна была пролитие крови Иисуса Христа, Сына Божия. И вот особая часть, вот мы должны все-таки усматривать в этом. Вот здесь места в Новом Завете так сказано, почтительность друг друга предупреждайте, вот любите друг друга. Вот. Ну это все о том, чтобы все-таки мы проявляли какое-то особо важное вот, действие по отношению друг к другу. Ну и дальше, вот здесь вот еще 8 стих тоже нужно обратить внимание. Он говорит ей, Анне, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ну, наверное, в этой проблеме, конечно, как мы знаем, деторождение в Израиле, это было особое благословение. К сожалению, сегодня многие не так смотрят. Даже слышатся такие упреки в наш адрес, нашего служения, что выдумали учение о деторождении. Да мы и не выдумывали, так Бог говорил. Там разные есть объяснения, что через Деву Марию только спасется через чадородие, то есть ну, вот семя жены. Ну, оно как-то не клеится, там речь-то идет об одной о жене, которая посвящена себе благочестию, чтобы она и одевалась прилично святым, чтобы она и богатела добрыми делами, повиновением себе украшала. Ну и там прямо сказано, спасется через чадородие, если прибудет вере, любви, целомудрие. И поэтому этот вопрос остается прежним, братья и сестры. Когда мы желаем благословения Господне, то первое благословение, которое дано человечеству, всем людям, это и благословил их Бог и сказал. Плодитесь и размножайтесь. И этого, если люди избегают, то, конечно, может быть тогда ли благословение, может ли мир быть в семьях, может ли быть вот такие вот добрые, верные отношения, сомневаюсь. Но там вот он, знаете, при всех этих вот проблемах, которые в сердце Анны, он говорит, да я для тебя лучше 10. То есть, наверное, смелое такое заявление, что он хорошо очень относился к ней, очень хорошо. И он не постыдился так засвидетельствовать. Так что даже и в Священном Писании оставлено. для нас, как пример. Ну и дальше, друзья, вот здесь вот 21 стих, когда она родила Самуила, что значит «выпрошенный у Бога», то она здесь вот, значит, оставила, то есть он должен был бы пойти туда опять в Силом, принести жертву, а она говорит вот так, с 22 стих, Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди, подрастет, тогда отведу его, и он явится пред Господом, останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Друзья, здесь очень важно так вот понимать взаимоотношения в свете Слова Божия. Она дала обет Господу. Может быть, она по-человечески должна была бы посоветоваться с ним. Вообще, я так сторонник, что в семье должен быть совет. Недаром желание, пожелание было всегда и в народе нашем. Совет да любовь между вами да пребудет. И советоваться должна. Но она вот так вот дерзновенно в молитве: «Господи, если ты дашь мне сына, отдам тебе на все дни жизни служение». Тем более это из левитского рода, то есть поколения. И я дам его. И вот он слышит вот такие слова: «Я не пойду». Я вскормлю его, а потом сама его поведу и еду. А почему со мной не советовалась, мог бы он сказать, да? Да и по закону он мог бы и сказать: нет уж ты, понятно, но мне от любимой жены сын, нет. Ну, второго, ладно уже, а не может быть. И он бы имел полное право на это, братья и сестры. И Господь бы ей не вменил греха, так по слову Божию. Если муж услышит обет и разрушит и скажет «нет», значит все, на ней греха нет. А он говорит: «Да будет так, делай, что ты вышла из уст, да утвердит Господь слово твое». Знаете, вот иногда подходят и говорят, вот мужья, жены опережают в каких-то вот вещах, там что-то сделать, у них как-то так получается, что-то придумать, что-то для семьи, так смотришь, а муж как вот, как ведомый все равно, не ведущий, а ведомый. Ну как делать, ну как поступать? А Слово Божие говорит, повиноваться жене, мужу, и все тут. Так она конкретно и есть, а как вот здесь вот поступать? Что интересно, друзья, вот такое выражение с одной книги, вполне согласен с этим. Жена была полностью под властью мужа. Взятое ребро, она из ребра же сотворена, не имела никакой самостоятельности. Но хороший муж не будет упрямо настаивать на своем праве, если то, что собирается сделать его жена, угодно Господу, не безнравственно и не отвратительно. Добрые супруги всегда единодушны. Хорошая мысль. И поэтому здесь вот, конечно, я еще раз возвращаюсь, что советоваться надо, молиться совместно, но вот это не дает повода для разногласий, разномыслий, разногласий, не дает повода к ожесточению друг против друга. Да, может быть, где-то кто-то больше сердцем прочувствует, где-то кто-то больше умом, дальновидность, а кто-то, как-то и это все совмещает в себе. Но Слово Божие нас обязывает. Все, всем быть в единодушии и прежде всего в единомыслии, в союзе. В каком союзе? Мира. Ну ладно, о семьях, я думаю, что мы там на семейных слушаем на эту тему и этого касаемся. Хочу, братья и сестры, еще поделиться очень коротко вот какой мыслью. Среди братьев есть раздоры. К сожалению, есть раздоры. Ну, так, вроде на братских у нас, слава Богу, так вот, единомыслие, так все хорошо. Вот, бывают кое-какие случаи. А вот пошли на работы. И совместные, смотришь, поработали, расстались. Спрашиваешь, а что ж такое, почему расстались-то? Да лучше с неверующим работать, чем с верующим. И вы знаете, ну, если бы один случай, то смотришь, один повторил эту фразу, второй повторил. И какое-то такое общее и мнение, что лучше. Думаю, это ж неверно, неправильно. 132-й псалом начинается так. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Да? Братьям вместе. Это как елей на голове Аарона, стекающий на бороду Ааронову. Вам представьте себе, братья и сестры, на голове елей вот стекает, стекает, стекает, стекает и на бороду. Приятно? Я что-то мало приятности нахожу в этом. Знаете, вода просто, и то думаешь, сразу раз так вытереться, немножко так привести в порядок. Елей, стекающий на бороду Аарона. Ну, там другое выражение, как роса ермонские, сходящие на горы сионские. Ибо там заповедал Господь жизнь и благословение навеки. Там, где? Среди братьев. Благословение и жизнь. Вы знаете, я одно место там читал, сейчас не помню, где написано, так вспомнил, что праведнику обличение, как елей на голову. Так вот, братья и сестры, когда говорят, вот ты ж ведь плохо поступил, ты здесь лицемерил, ты здесь ведь неправильно поступил. Знаете, это не особо приятно. Не особо приятно это. Да как не особо? Вообще неприятно. Не хотелось бы этого слышать. Когда хорошо тебя хвалят, это приятно на душе. А вот здесь не хотелось бы этого. Но это нужно. Нужен этот елей. Я, может быть, не так, кто-то братья другие мысли имеют там. Но я вот так вот как-то вот представил себе, но думаю, ну как это вот понять? Вот один брат говорит, вот я понимаю, что работать нужно честно. Как для Господа, так Слово Божие говорит. Все, что ты делаешь словом или делом, делай как для Господа. А разве это для Господа, когда тяп-ляп, вот так вот, раз, да, пойдет, и все там. Это нет, не для Господа. Оно обязательно будет потом иметь свои отрицательные последствия, да и славу худую, что христианин, да еще и похвалится, еще впередет. Я верующий, верующий. Ну, хорошо, если ты верующий, делает, как-то надеется, там посмотрит, и вовремя не выходит на работу, и дает слово, и не выполняет. И вы знаете, так неприятно было, как когда однажды так кафедра идет человек, ну, обычно тут для покаяния, то идет так, и записочку мне дает. Вот ваш брат, вот так поступил, вот так обещал, и до сих пор проходит время, я терпел, у верующего терпения еще хватает. И он вот так не выполнил. А мне приятно, братья и сестры, неприятно, и думаю, вам неприятно и подобных обстоятельствах. А христианин должен делать все как для Господа. Если он занял деньги у брата или сестры, или у неверующих тем более, он должен быть аккуратен в этом вопросе, должен прийти, попросить извинения, если вовремя не может отдать, попросить извинения. Это как прощение, долги, друзья. И мне кажется так, вот Господь, когда придет, а вдруг кто-то должен... Я не знаю, как он будет распоряжаться в этом вопросе, но мне бы хотелось бы, чтобы, когда он придет, у меня долгов не было никаких, чтобы не было никаких укоризны. И этому надо стремиться, друзья, к этому надо вот жить вот подобно так, стараться как-то довольствоваться малым тем, что есть, вот, чтобы не впадать в эти вот такое состояние, тем более, если это осудительно, там вот неправильно, неверно человек поступает. Поэтому пусть Господь благословит. Еще такой вот, уже заканчиваю эту, друзья, мысль в этой истории этой семьи, я опять возвращаюсь к этой семье, чтобы не упустить. Здесь вот интересно, Илья, или вернее священник, когда Самуил был приведен служить пред Господом, он, значит, говорит, благословил или Елкана и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое. То есть вот это благословение, друзья, когда мы вот так вот в единодушии, в единомыслии между собою что-то даем Господу, вот уделяем время для служения Ему, жертвуем. Вот интересная мысль. Для истинного христианина это приблизительно так, я вот своими словами. Он все равно, он радуется, когда получает от Господа какие-то дары, когда отдает Господу. Он всегда доволен, он всегда радуется. И вот здесь вот и дальнейшее благословение. И что интересно, вот здесь даже сказано так. «И посетил Господь Анну, и она зачала». Это посещение Божие, это благословение Божие. Пусть Господь благословит. Много можно, конечно, говорить, друзья, вот о мире, но это, как мы понимаем, очень важно. И хотелось бы вновь так вот обратить внимание, без мира, без святости никто не увидит Господа. «Всякий ненавидящий брата не имеет жизни в нем пребывающей». Всякий ненавидящий брата, ненавидящий, то есть не любящий, не употребляющий усилий к тому, чтобы нормальные отношения были, любящие отношения. Есть человек-убийца, и в нем нет жизни вечной, при в нем пребывающей. Пусть Господь сохранит нас от этого, поможет нам быть в thank you.